Глава 12. Ева. 2001 год. Ева проснулась так внезапно, как будто кто-то плеснул в лицо холодной водой, и сразу широко распахнула глаза. Она лежала на спине поперек кровати, простыня и одеяло кучей валялись на полу. Сердце колотилось так быстро, словно она убегала от поезда, который спешил ее догнать. Страсть Джеймса и Анны во сне передалась и Еве. Она прижала руки к груди, пытаясь унять бешеный ритм, и прикрыла глаза, вспоминая во всех подробностях свой сон. Горячие руки Джеймса, его жаркие поцелуи и тот огонь, который пронзил все тело девушки. Еве казалось, что это она сама, а не Анна, впервые была с мужчиной этой ночью. Как бы ей хотелось того же с Полом. «Если хочется, бери», — прошептал навязчивый голос у нее в голове. Ева потрясла головой, словно пытаясь встряхнуть этот странный голос из своего сознания. Она взяла телефон и позвонила по номеру, который нашла вчера. По счастливой случайности у экстрасенса оказалось свободное время на это утро, и она согласилась принять Еву через час. Девушка возмущенно покачала головой. Скорее всего, у шарлатанки совсем нет клиентов, и это чисто маркетинговая уловка. Утром все ее ночные страхи казались такими надуманными. Ева сильно сомневалась, что Матильда ей поможет, но раз уж решила, нужно ехать. Быстро собравшись, девушка вызвала такси и поехала на окраину города. Там, в самом обычном доме, который не выглядел как-то паранормально, и обитала экстрасенс. Ева нажала на дверной звонок. Буквально через пару секунд дверь открыла женщина. Она была совсем не похожа на экстрасенса. Довольно молодая, на вид не даже больше 30, с темными густыми волосами, которые красиво обрамляли лицо. Так и хотелось, чтобы она улыбнулась, чтобы посмотреть, как засветятся ее карие глаза и, возможно, появятся ямочки на щеках. С такой девушкой захотел бы познакомиться любой парень. Вот только она не улыбалась, а смотрела очень серьезно, прищурив глаза, словно изучала Еву. Единственное, чем отличалась экстрасенс от обычных людей, она была одета полностью в черное. «Ева? Проходите, пожалуйста». Ева на секунду замерла, удивляясь, откуда экстрасенс могла знать ее имя. Но потом вспомнила, что представилась сама, когда звонила по телефону. «Это паранойя», — мысленно закатив глаза, подумала девушка и вошла в дом. Внутри было почти так же светло и просторно, как и у Евы. Девушка сразу почувствовала себя уютнее, перестала придираться и искать несоответствия во внешности или поведении экстрасенса. Тем временем Матильда провела ее на кухню, где уже заваривала чай. Они присели за обеденный стол, экстрасенс подала гостье кружку и спросила. «Что вас беспокоит?» Ева выложила все как на духу, сама себе удивляясь. Но, глядя на эту женщину, невозможно было не проникнуться к ней симпатией и не довериться. Матильда еще пару минут внимательно изучала Еву, а потом сказала. «Милая, я вижу вокруг тебя темную ауру. Но она настолько темная, что пробиться сквозь нее я не могу». Толика облегчения, которое почувствовала Ева, когда выговорилась, тут же исчезло. Эта женщина просто шарлатанка, как она и думала с самого начала. Матильда, видимо, поняла, что клиентка разочарована, поэтому спешно продолжила. «Но я могу тебе дать универсальный совет. Если тебе является призрак или слышится голос, нужно с ним поговорить, узнать, чего он хочет, выполни требования, и тогда он уберется из твоей жизни». Ева поблагодарила женщину и достала из сумки кошелек, но Матильда сказала, что денег с нее не возьмет. Уже на выходе Ева заметила книгу, опрометчиво оставленную хозяйкой на тумбочке. «Пособие для начинающих экстрасенсов». Покачав головой, Ева порадовалась, что хотя бы не потратила денег на этот цирк. По пути домой чуть не уснула в такси, хотя ехать было совсем недалеко. Она полночи не спала, обдумывая вчерашний разговор с Эмилем, а вторую половину ночи ей снился сон. Ева не выспалась, была раздражена, что зря потратила время, катаясь к бесполезному экстрасенсу. Да еще и головная боль никак не унималась. Она решила не звонить Эмилю прямо сейчас, а то еще нагрубит ему ненароком. Ева вернулась домой и посмотрела на часы. Оставалось всего 20 минут до встречи с Полом. Она покормила Максика и перекусила сама. Выглянув в окно, недовольно цокнула языком. На улице пошел дождь. Постояв минутку, Ева решила не расстраиваться. Ведь им с Полом не грозило промокнуть, гуляя по торговому центру. Главное только до него добраться. Ева переоделась в теплый красивый пуловер вместо толстовки и уже протянула было руку, чтобы взять свою курточку, как в дверь позвонили. «Пол!» — тепло подумала Ева и побежала открывать. Он стоял под большим черным зонтом и улыбался. «Готово? Такси уже ждет». «Да, секунду». Ева потянулась за курткой, быстро нацепила ее и юркнула под зонт, стараясь не попасть под тяжелые капли. На улице стоял восхитительный запах дождя. Один вдох, и легкие наполнялись таким количеством воздуха, как будто вдыхаешь не озон, а чистый кислород. Очень приятное ощущение. Ева хотела бы постоять под дождем подольше и насладиться этим ароматом, но уже чувствовала, как ее начинало слегка потряхивать от пронизывающего до костей холода. Поэтому она закрыла дверь, убрала ключи в сумочку, и они практически бегом устремились в такси. «Ух!» — выдохнула Ева, усаживаясь на заднее сиденье. Пол закрыл за ней дверь, обошел машину и, сложив зонт, сел рядом. Несколько капель дождя попали ему на волосы. «Нам в Сити, пожалуйста!» Пол назвал водителю название крупнейшего торгового центра их маленького городка. Таксист кивнул и плавно тронулся. Ева протянула руку и слегка погладила Пола по голове, убирая воду с его волос. «Дождь!» — она пожала плечами и улыбнулась, стряхивая капли со своей руки. «Как ты вчера? Быстро уснула?» — ласково спросил Пол. «Нет, не очень», — призналась девушка. Она решила не упоминать об Эмиле на всякий случай. Вдруг Пол тоже разозлится, и рассказала то, что могла сказать. Плохой сон приснился. «Какой?» — с интересом уточнил он и повернулся к ней, приготовившись внимательно слушать. «Да неважно», — задумчиво ответила Ева и тут же почувствовала небольшой укол совести. Это же был Пол. Ему она могла рассказать все, что угодно. Но сны об Анне были только ее секретом. Она не хотела говорить о них даже коту. «А вот мне сны совсем не снятся», — поделился Пол. «Просто кладу голову на подушку, закрываю глаза и открываю утром. Между этим темнота». «У меня тоже раньше так было», — сочувственно сказала Ева. «Но сейчас снятся». Такси подъехало к торговому центру, и девушка отвлеклась. Пол расплатился, выскочил на тротуар, быстро раскрыв зонт и открыл дверь машины для Евы. Она решила поговорить о своих снах как-нибудь в другой раз, который так и не наступил. В торговом центре было многолюдно. Дождливая погода вынудила людей провести воскресенье в закрытом пространстве. Для их маленького городка этот торговый центр был довольно крупным, двухэтажный, с множеством популярных сетевых магазинов и крохотных авторских магазинчиков, открытых местными жителями. Как только они оказались внутри, Пол потянул девушку к магазину верхней одежды. «А что тебе нужно купить?» — запоздало спросила она. «Куртку для тебя», — честно признался Пол. Ева округлила глаза от удивления и остановилась. «Пол, ты же сказал, что что-то нужно тебе!» «Мне и нужно!» Парень повернулся к ней и взял ее за руки. «Куртка для тебя мне очень сильно нужна. Я не могу смотреть, как ты мерзнешь, и из-за этого мы не можем дольше гулять. Так что считай, что это нужно именно мне, ведь я так люблю прогулки». Пол лукаво улыбнулся и подмигнул ей, напомнив их разговор о машинах. «Позволь мне сделать это», — умоляюще попросил он. Ева в сердцах покачала головой. Ей все еще было сложно принимать подарки, но Пол был таким милым и настоящим в своих желаниях помочь ей, что она не устояла. «Ты обманщик? Как я теперь могу тебе доверять?» В голосе девушки звучали угрожающие нотки, но уголки губ уже дернулись в улыбке. Пол воспринял это как знак согласия и потащил любимую внутрь. Народу в этом магазине было немного. Большинство жителей уже подготовились к длинной и холодной зиме. Они выбрали несколько курток, которые понравились обоим. Достаточно теплые, чтобы их одобрил Пол, и достаточно красивые, чтобы их утвердила Ева. Пара отправилась в пустую примерочную, где девушка зашла в кабинку, а Пол присел на стоящий рядом диванчик. Шторка примерочной отодвинулась, и Ева вышла к нему. «Ну как?» — спросила она. На ней красовалась темно-зеленая куртка, доходящая до колен. Она была настолько плотно набита пухом, что Ева казалась толще раза в три, чем была на самом деле. «Мне кажется, что-то не то с цветом», — пошутил Пол. «Смеешься?» — — возмущенно воскликнула девушка. «Я выгляжу в ней, как снеговик!» С этими словами она вернулась в кабинку и резким движением задернула штору. Пол тихонько рассмеялся. «Я все слышу!» — послышался приглушенный голос девушки с примерочной. Пол засмеялся громче, совсем не скрываясь. «Ну что, можно уже посмотреть?» — спросил парень через пару минут. Девушка не ответила. Пол встал и потихоньку отодвинул шторку, решив, что для примерки куртки Еве не нужно было раздеваться, и он ее не смутит своим внезапным вторжением. «Попался!» Ева проворно схватила его за руку и втащила в кабинку. Оказавшись в тесном пространстве наедине с девушкой, Пол покраснел от смущения. Она лукаво посмотрела на него и захихикала. Пол не отрывал глаз от ее лица и нежно улыбался. «Обожаю твои ямочки!» — шепнул он и поцеловал. Ева слегка напряглась, опасаясь, что снова набросится на парня по велению голоса в голове, как это было вчера. Но в этот раз она чувствовала только прикосновение мягких, теплых губ Пола и ничего больше. Никаких разрушительных эмоций, лишь тепло и любовь. Ее тянуло к нему, но в этом чувстве не было темной жажды обладания. Девушка мысленно выдохнула, расслабилась и обняла Пола за шею. Поцеловав Еву так по-особенному, он отстранился, прижался лбом к ее лбу и тихо спросил. «Сегодня гормоны спокойны?» «Да». Глаза Евы сверкали. Она чувствовала невероятное облегчение. «Может быть, это просто игра воображения? Или помог мой монолог у липового экстрасенса? Надо было раньше рассказать кому-то». Проговорила вслух, все и исчезло. Зря я забеспокоилась и разругалась с Эмилем. «Кстати, нужно ему позвонить». Лихорадочно подумала девушка. «Куртку-то выбрала?» Пол нехотя выпустил девушку из объятий. «Да, смотри!» Девушка взяла короткую темно-синюю куртку и примерила. Она плотно облегала фигуру, но при этом была достаточно теплой, чтобы можно было не опасаться замерзнуть в промозглую английскую зиму. «Очень красиво!» — ответил Пол и отодвинул шторку примерочной. «Выйди сюда, посмотрим получше!» Ева вышла и покрутилась перед большим зеркалом, висевшим в ряду с кабинками. «Мне очень нравится. Похоже на куртку, которую в детстве купила для меня мама», — сказала Ева, что и стало последним аргументом в пользу покупки именно этой вещи. Пока Пол расплачивался, Ева рассматривала карту торгового центра. «Что интересного нашла?» — спросил он, подходя к ней с огромным пакетом, в который продавщица надежно упаковала новенькую Евину куртку. «Я верну тебе деньги за нее», — в первую очередь серьезно сказала Ева. «Когда заработаю в кафе. Ну, раз уж мы здесь», — быстро продолжила она, не дав парню возразить. «Давай присмотрим что-нибудь и для тебя. Что тебе нужно?» задумался Пол. «Пожалуй, новые джинсы мне не помешают». «Тогда пойдем», — радостно сказала Ева, чувствуя облегчение. «Можно не считать себя виноватой, если они приехали сюда не только из-за нее, но и купят что-нибудь для него». «Я нашла на карте классный магазин». Спустя час Пол стал обладателем двух пар джинсов, а еще они прихватили одинакового цвета пуловеры по хорошей скидке — 1+1. Устав от беготни по магазинам, походы по которым Ева в принципе не сильно жаловала, она уговорила Пола поесть прямо в торговом центре, на фудкорте. Они взяли китайской лапши с морепродуктами и устроились на диванчиках в углу. Ева с нескрываемым удовольствием плюхнулась на свое место и бросила пакеты с покупками рядом с собой. Пол поставил купленную еду на столик перед ней. «После этой бесконечной ходьбы по магазинам чувствую, что я готова съесть целого слона!» — воскликнула Ева, взяв палочки и с жадностью посмотрела на еду. «А я думал, только мужчины не любят шопинг», — усмехнулся Пол, присаживаясь рядом с девушкой. «Ты насмотрелся голливудских фильмов?» Пробормотала Ева с набитым лапшой ртом. «Далеко не все девушки обожают ходить по магазинам». «Может быть, ты просто особенная», — тепло взглянул на девушку Пол. Ева, не сумев придумать остроумный ответ, благоразумно решила улыбнуться и молча принять комплимент. После того, как они быстро расправились с едой, Пол взял для них по большой порции мороженого в Баскин-Роббинс. «Моя мама обожала именно такое мороженое», — сказала Ева, кладя ложку шоколадного в рот и немного прикрыв глаза, вспоминая маму второй раз за день. После того, как она начала встречаться с Полом, девушка стала чаще думать о ней. Но эти мысли уже не причиняли боль, как раньше. И, кажется, Ева почти свыклась со своим горем. «Кстати, о родителях. Я снова хотел спросить, Ева». Серьезно посмотрел на нее Пол. «Ты говорила, что твоей приемной маме не удалось разыскать родных. Но ты сама не пыталась найти своего отца или бабушек. Не пойми меня неправильно, но я вижу, как ты одинока». «Давно хотела тебе признаться», — начала Ева. «После твоих слов о корнях я возобновила поиски родственников, порылась в бумагах Джейн и Бенджамина. Узнала, что моих настоящих родителей звали Изабелла и Эдуард. Я знаю только, что они оба умерли. Отец не бросал меня, как я предполагала. Теперь я хочу попытаться найти других родственников. Как раз завтра собираюсь отправиться в архив, чтобы узнать больше». «В какой-нибудь психушке», — подумала Ева про себя, хмыкнув. Ирония. Что еще остается в ее ситуации? Конечно, девушка умолчала о настоящей причине поисков. «Очень жаль твоего отца», — сочувственно ответил Пол. «Надеюсь, ты сумеешь найти родных». Парень отвлекся на мороженое, а мысли Евы снова вернулись к Эмилю. Он был для нее самым родным человеком после смерти родителей. Именно он поддерживал ее, когда они так скоропостижно скончались в автомобильной катастрофе. А она так некрасиво обошлась с ним вчера вечером. «Нужно позвонить ему», — вновь подумала она, но позже. Сейчас рядом с Полом ей было так легко и спокойно, несмотря на сложную тему, которую они обсуждали, что не хотелось думать ни о чем другом. «Ну что, поедем домой? Тебе наверняка хочется передохнуть перед сменой», — наконец сказал Пол. Они проболтали целый час и не хотели останавливаться, но, как правильно заметил Пол, Еве нужно было подготовиться к работе. Как только они вышли из торгового центра, у Пола зазвонил телефон. «Мама? Привет, мне сейчас не очень удобно». «Что? Когда?» «Мы сейчас у ТЦ». «Да, хорошо. Подождем». Сбросив вызов, он повернулся к Еве. «Моя мама приехала. Я очень хочу, чтобы вы познакомились. Ты не против подождать ее? Буквально пару минут». «Да, конечно», — взволнованно согласилась девушка и попыталась пригладить волосы, которые разметались в разные стороны, повинуясь порывам ветра. Хорошо, хоть дождь лить перестал. Они зашли внутрь сити, чтобы не замерзнуть, но, как и обещал Пол, уже через 5 минут из такси, остановившегося перед входом, вышли мужчина и женщина. Всмотревшись в их лица через стеклянную дверь торгового центра, Ева сразу узнала в них родителей Пола. Он был очень похож сразу на обоих. Мама была одета в коричневую короткую шубку, на ногах красовались глянцевые ботильоны, а на голове — широкополая шляпка. Выглядела она немного нервозно, постоянно теребя пуговицу пальто. Отец выбрал для поездки серое пальто. Он хмурился так сильно, что, казалось, брови сейчас сойдутся на переносице. «Черт, она же сказала, что приехала одна!» Пробормотал Пол и нахмурился, отчего стал еще больше похож на своего папу. «Ева, прости, пожалуйста, но ты можешь подождать здесь? Я не хочу, чтобы он орал на меня в твоем присутствии». «Конечно», — согласилась Ева, не желая ставить своего парня в неудобное положение. Пол быстро передал ей пакеты, пробормотал, что скоро вернется, и вышел на улицу. Девушка во все глаза следила за происходящим. Пол крепко обнял маму и коротко кивнул отцу. Тот указал на дверь торгового центра и, видимо, что-то спросил у сына, потому что Пол снова кивнул. Отец внезапно посмотрел в упор на Еву, после чего она поняла, что она бессовестно глазеет на них, и отвернулась. Но краем глаза все равно подсматривала, удержаться было невозможно. За те пару секунд, что она отвлеклась, у входа в сити разгорелся целый скандал. Отец Пола покраснел и что-то громко выговаривал сыну. Как раз в этот момент какая-то женщина открыла дверь и зашла в торговый центр, благодаря чему Ева услышала обрывок фразы. «Ты с ума сошел? Жениться на первой встречной, вместо того, чтобы...» Девушка застыла на месте, пораженная. Пол хочет на ней жениться? Но, очевидно, его отец не в восторге. Ева посмотрела на маму парня. Та стояла, вжав голову в плечи, и не произносила ни слова, пока ее муж поливал грязью собственного сына и его девушку. «Ну уж нет. Если она не может противостоять властному мужу, то это сделает Ева». Девушка решительно повернула дверную ручку и вышла на улицу. Отец Пола тут же замолчал и уставился на нее. Пол обернулся. Его лицо перекосило от гнева, но он тут же взял себя в руки, едва увидел ее. «Мама, папа, это моя девушка, Ева. Ева, это мистер и миссис Дэвис». «Очень приятно познакомиться», — вежливо пробормотала девушка, вмиг растеряв свой пыл после того, как предстала лицом к лицу с отцом любимого. «Мы уходим». Пол забрал пакеты у Евы и повел ее в сторону дороги, но внезапно обернулся. «Я буду делать, что захочу, и ты не сможешь мне помешать». Они уехали, а родители Пола так и остались стоять у входа в сети. «Прости, что не дождалась тебя, но он так кричал». «Все в порядке», — покачал головой Пол. «Ты не виновата». Больше он ничего не сказал о встрече с родителями, а Ева решила не настаивать. Придет время, он все ей обязательно расскажет. Влюбленные быстро добрались до дома, и Пол помог отнести вещи в дом. «Я провожу тебя до кафе, ты не против? Свои джинсы могу забрать и завтра после колледжа», — предложил он. «Да, конечно», — с удовольствием согласилась Ева, радуясь, что может провести с ним еще немного времени. «Удивительно, как быстро я в него влюбилась. Готова даже защищать его. Наверное, это судьба». С этими мыслями Ева спустилась вниз, наспех переодевшись в своей комнате. Видимо, Пол выбросил из головы неприятные мысли об отце, потому что встречал девушку с сияющей улыбкой. Он успел распаковать ее новую куртку и оторвать этикетки. «Держи». Он с воодушевлением протянул покупку девушке. «Спасибо», — улыбнулась Ева и оделась. «Тебе очень идет, и я рад, что ты наконец будешь в тепле», — ласково сказал Пол. «Ты такой добрый, но не рассчитывай, что я забуду вернуть тебе деньги за нее», — обманчиво строго погрозила пальцем девушка. «А это значит, что мне пора идти и зарабатывать деньги». Пол скорчил смешную гримасу, выражая свое недовольство упрямством в своей девушке. Родители полностью обеспечивали его, пока он учился в колледже в угоду отцу. Он ни в чем не нуждался, благодаря им мог позволить подарить девушке не только простую куртку, но и маленькую квартирку в центре города, если бы она только это позволила. Ева же терпеть не могла ходить в должниках. Родители всегда учили ее зарабатывать себе на жизнь честным трудом, а не получать подарки от мужчин. В этом нет ничего плохого, конечно, но в такие моменты девушка чувствовала себя неуютно, особенно если это были не просто знаки внимания, как цветы или конфеты, поход в кино или кафе, а такая крупная покупка, как новая куртка. На улице Пол заметил в почтовом ящике кучу бумажек. «Ты не любишь разбирать почту?» Он вопросительно выгнул бровь. «Ах, это...» Не успев закрыть дверь, девушка повернулась к почтовому ящику. «Там одни счета. Я смогу заплатить только после сегодняшней смены. Какой смысл было забирать их?» «Действительно», — пробормотал парень. Смена прошла на удивление быстро. Она вернулась домой на такси. Сегодня Фред выдал зарплату, и девушка решила, что имеет право доехать на машине, тем более учитывая, сколько эмоциональных потрясений ей пришлось сегодня пережить. Дома Ева быстро приняла душ, покормила Максика и рухнула в постель.